это и есть решительный маленький бой. Не бояться грозы, поскользнуться, упасть и тащить все за собой. Превращается в высохший лес, и любовь превращается в высохший лес.